Графиня Аграфена Степановна, вторая из дочерей тетушки, была гораздо моложе. Графиня Аграфена Степановна родилась января 1788-го, умерла 23 декабря 1845 года в Москве, погребена возле своей матери в Московском Новодевичьем монастыре. Она была невелика ростом и с очень заметным горбом. В молодости была не дурна собой, но после того, как у нее была оспа, лицо совсем переменилось. Нос как-то вытянулся, и она стала очень некрасива. У нее стали расти усы и борода, как у мужчины, и она их подстригала. Она была довольно умна и хитра, и так как умела подделаться к тетушке, водила ее за нос и ссорила с братьями. В разговоре ее было много забавного, но не всегда можно было положиться на то, что она говорит, потому что для красного словца иногда она многое прибавляла ради забавы. По разделу после отца ей досталась небольшая именица во 100 душ в Орле, деревня Елькова, в 10 верстах от села Сосково. Там была небольшая усадьба и фруктовый сад. Когда тетушка скончалась, она стала жить с сестрой Салтыковой и очень любила Сашеньку. После замужества Александры Григорьевны, когда Калошины более 10 лет безвыездно жили у себя в деревне в селе Смольном, она часть года проводила у них, летом живала у себя в Орловском имении, а во время зимы, месяца на три, приезжала в Москву и гащивала у меня. Она более всех была дружна с Елизаветой Степанной, а с братьями и невестками не очень ладила. Все знали про нырливый ее характер, не очень воздержанный язычок, и потому ее опасались и недолюбливали. И нельзя не признаться, что по ее милости точно было много у них в семье ссор и неприятностей между братьями. Так всех переплетет, что и не разберешь, кто прав, кто виноват. Графиня Марья Степановна, самая младшая из сестер, родилась, я думаю, в 1792 или 1793 году. Она была лицом очень миловидна и интересна, и молодые люди находили, что у нее томный взгляд. Она была замужем за однофамильцем и дальним родственником Василием Алексеевичем Толстым, которого она очень любила, но не была с ним вполне счастлива. Тетушка не была к Марье Степановне особенно нежна, а одно время даже и гневалась на нее, и видеть ее не хотела за то, что Василий Алексеевич, не совсем долюбливавший Аграфену Степановну по одному обстоятельству, которое не умею рассказать, ну да это все равно, с нею посчитался и поговорил очень крупно. У этой от досады и нос задергало, и чуть глаза из лба не выскочили. Тотчас пошла к тетушке, нажаловалась на зятя. Может статься, что и не совсем так передала. Тетушка, разумеется, разгневалась, расходилась ужасно, и, как это у нее водилось, тотчас давай клясть и дочь, как будто та виновата, что ее муж поссорился с ее сестрой. Василий Алексеевич умер, я думаю, в 1834 году, и после его кончины сестра Марья Степановна поселилась в Калуге, потому что ее имение было поблизости, но в эту деревню после своего мужа не могла решиться съездить. В 1816, 1817 и 1818 годах было у нас в родстве много свадеб и рождений, но в точности сказать, кто и в котором году женился или родился, за давностью времени не берусь. А Толстых повторять не стану. Двоюродная племянница моего мужа, Марья Сергеевна Неклюдова, вышла замуж за Владимира Николаевича Шиншина. Анна Николаевна Неклюдова, вторая из дочерей тетушки Марии Ивановны Мамоновой, вышла замуж за генерал-майора Сергея Васильевича Неклюдова, который находился недолгое время губернатором в Тамбове и во Владимире. У них было только две дочери – Варвара Сергеевна и Марья Сергеевна. Неклюдов умер в начале 1800-х годов. Анна Николаевна была очень умная женщина, но пригорячая и присамонравная. Когда ее муж был губернатором, она вмешивалась в дела, заставляла все делать, что хотела, и оттого, говорят, дела не всегда справедливо решались, вследствие чего Сергей Васильевич и пострадал по службе.